поцелуи, за удары. Пока Пьер Грингуар добрался до Гревской площади, он весь продрог. Чтобы избежать давки на мосту менял и не видеть флажков Жана Фурбо, он шел сюда через мельничный мост. Но по дороге колеса епископских мельниц забрызгали его грязью, а камзол промок насквозь. Притом ему казалось, что после провала его пьесы он стал еще более зябким. А потому он поспешил к праздничному костру, великолепно пылавшему посреди площади. Но его окружало плотное кольцо людей. «Проклятые парижане!» — пробормотал Грингуар. Как истый драматург, он любил монологи. «Теперь они загораживают огонь, а ведь мне необходимо хоть немножко погреться. Мои башмаки протекают, да еще эти проклятые мельницы пролили на меня слезы сочувствия. Черт бы побрал парижского епископа с его мельницами! Хотел бы я знать, на что епископу мельницы. Уж не надумал ли он сменить епископскую митру на колпак мельника? Если ему для этого не хватает только моего проклятия, то я охотно прокляну и его самого, и его собор вместе с его мельницами. Ну-ка поглядим, сдвинутся ли с места эти ротозеи. Спрашивается, что они там делают. Они греются. Это лучшее из удовольствий. Они глазеют, как горит сотни вязанок хвороста. Это лучшее из зрелищ. Но, вглядевшись, он заметил, что круг был значительно шире, чем нужно для того, чтобы греться возле королевского костра, и что этот наплыв зрителей объяснялся не только видом ста роскошно пылавших вязанок хвороста. На просторном свободном пространстве между костром и толпой плясала девушка. Была ли она человеческим существом, феей или ангелом? Этого Грингуар, философ-скептик, иронического склада поэт, сразу определить не мог, настолько был он очарован ослепительным видением. Она была невысока ростом, но казалась высокой. Так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем у ее кожи появлялся чудесный золотистый оттенок, присущий андалузкам и римлянкам. Маленькая ножка тоже была ножкой андалузки. Так легко ступала она в своем узком изящном башмачке. Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас, как молнией. Взоры толпы были прикованы к ней, все рты разинуты. Она танцевала под рокотание бубна, которые ее округлые девственные руки высоко взносили над головой. Тоненькая, хрупкая, с обнаженными плечами и изредка мелькавшими из-под юбочки стройными ножками, черноволосая, быстрая, как оса, в золотистом, плотно облегавшем ее талию корсаже, в пестром, раздувавшемся платье, сияя очами, она казалась существом воистину неземным. «Право, — думал Грингуар, — это саламандра, это нимфа, это богиня, это вакханка с горы Минад». В это мгновение одна из кос саламандры расплелась, привязанная к ней медная монетка упала и покатилась по земле. «Нет, — сказал он, — это цыганка». Мираж рассеялся. Девушка снова принялась плясать. Подняв с земли две шпаги и приставив их остриями ко лбу, она начала вращать их в одном направлении, а сама кружилась в обратном. Действительно, это была просто-напросто цыганка. Но как невелико было разочарование Грингуара, он не мог не поддаться обаянию и волшебству зрелища. Яркий алый свет праздничного костра весело играл на лицах зрителей, на смуглом лице девушки, отбрасывая слабый отблеск вместе с их колышущимися тенями в глубину площади на черный, покрытый трещинами, старинный фасад дома с колоннами с одной стороны и на каменные столбы виселицы с другой. Среди множества лиц, озаренных багровым пламенем костра, выделялось лицо человека, казалось, более других поглощенного созерцанием плесуньи. Это было суровое, замкнутое, мрачное лицо мужчины. Человеку этому, одежду которого заслоняла теснившаяся вокруг него толпа, на вид можно было дать не более 35 лет. Между тем он был уже лыс, и лишь кое-где на висках еще уцелело несколько прядей редких сидеющих волос. Его широкий и высокий лоб бороздили морщины, но в глубоко запавших глазах сверкал необычайный юношеский пыл, жажда жизни и затаенная страсть. Он, не отрываясь, глядел на цыганку, и пока 16-летняя беззаботная девушка, возбуждая восторг толпы, плясала и порхала, его лицо становилось все мрачнее. Временами улыбка у него сменяла вздох, но в улыбке было еще больше скорби, чем в самом вздохе. Наконец, девушка остановилась, прерывисто дыша, и восхищенная толпа разразилась рукоплесканиями. «Джали!» — позвала цыганка. И тут Грингуар увидел подбежавшую к ней прелестную белую козочку, резвую и веселую, с глянцевитой шерстью, позолоченными рожками и копытцами, в золоченом ошейнике, которую он прежде не заметил. До этой минуты, лежа на уголке ковра, она, не отрываясь, глядела на пляску своей госпожи. «Джали, теперь твой черед», — сказала плясунья. Она села и грациозно протянула козочке бубен. «Джали, какой теперь месяц?» Козочка подняла переднюю ножку и стукнула копытцем по бубну один раз. Был действительно январь. Толпа захлопала в ладоши. «Джали!» — снова обратилась к козочке девушка, перевернув бубен. «Какое нынче число?» Джали опять подняла свое маленькое позолоченное копытце и ударила им по бубну 6 раз. «Джали!» — продолжала цыганка, снова перевернув бубен. «Который теперь час?» Джали стукнула 7 раз. В то же мгновение на часах дома с колоннами пробило 7. Толпа застыла в изумлении. «Это колдовство», — проговорил мрачный голос в толпе. То был голос лысого человека, не спускавшего с цыганки глаз. Она вздрогнула и обернулась. Но гром рукоплесканий заглушил зловещие слова и настолько сгладил впечатление от этого возгласа, что девушка, как ни в чем не бывало, снова обратилась к своей козочке. «Джали, а как ходит начальник городских стрелков Гишар Гран-Реми во время крестного хода на Сретенье?» Джали поднялась на задние ножки. Заблеев, она переступала с такой забавной важностью, что зрители покатились со смеху при виде этой пародии на ханжеское благочестие начальника стрелков. «Джали!» — продолжала молодая девушка, ободренная все растущим успехом. «А как говорит речь в духовном суде королевский прокурор Жак Шармолю?» Козочка села и заблеяла, так странно подбрасывая передние ножки, что все в ней — поза, движение, повадки — сразу напомнило Жака Шармолю. Не хватало только скверного французского и латинского произношения. Толпа восторженно рукоплескала. «Богохульство! Кощунство!» Снова послышался голос лысого человека. Цыганка обернулась. «Ах, опять этот гадкий человек! Выпятив нижнюю губку, она состроила, по-видимому, свою обычную гримаску, затем, повернувшись на каблуках, пошла собирать в бубен даяние зрителей. Крупные и мелкие серебряные монеты, лиарды, сыпались градом. Когда она проходила мимо Грингуара, он необдуманно сунул руку в карман, и цыганка остановилась. «Черт возьми!» — воскликнул поэт, найдя в глубине своего кармана то, что там было, то есть пустоту. А между тем молодая девушка стояла и глядела ему в лицо черными большими глазами, протягивая свой бубен, и ждала. Крупные капли пота выступили на лбу Грингуара. Владей он всем золотом Перу, он тотчас же, не задумываясь, отдал бы его плясунье. Но золотом Перу он не владел, да и Америка в то время еще не была открыта. Неожиданный случай выручил его. «Да уберешься ты отсюда, египетская саранча!» — крикнул пронзительный голос из самого темного угла площади. Девушка испуганно обернулась. Это кричал не лысый человек. Голос был женский, злобный, иступленный. Этот окрик, так напугавший цыганку, привел в восторг слонявшихся по площади детей. «Это затворница Роландовой башни!» — дико хохоча закричали они. «Это брюзжит вретишница! Она, должно быть, не ужинала. Принесем-ка ей оставшихся в городском буфете объедков». И тут вся ватага бросилась к дому с колоннами. Грингуар, воспользовавшись замешательством плясуньи, ускользнул незамеченным. Возгласы ребятишек напомнили ему, что и он тоже не ужинал. Он побежал за ними, но у маленьких озорников ноги были проворнее, чем у него, и когда он достиг цели, все уже было ими дочисто съедено. Не осталось даже хлебца по 5 су за фунт. Лишь на стенах, расписанных в 1434 году Матье Битерном, красовались среди роз стройные королевские лилии. Но то был слишком скудный ужин. Плохо ложиться спать, не поужинав. Еще печальнее, оставшись голодным, не знать, где переночевать. В таком положении оказался Грингуар. Ни хлеба, ни крова. Со всех сторон его теснила нужда, и он находил, что она чересчур сурова. Уже давно открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии, и что мудрецу всю жизнь приходится бороться с судьбой, которая держит его философию в осадном положении. Никогда еще эта осада не была столь жестокой. Желудок Грингуара бил тревогу, и поэт полагал, что со стороны злой судьбы крайне несправедливо брать его философию измором. Эти грустные размышления, становившиеся все неотвязней, внезапно были прерваны странным, хотя и не лишенным сладости пением. То пела юная цыганка и веяла от ее песни тем же, чем и от ее пляски, и от ее красоты, чем-то неизъяснимым и прелестным, чем-то чистым и звучным, возвышенным и окрыленным, если можно так выразиться. То было непрестанное нарастание звуков, мелодий, неожиданных рулад. Простые музыкальные фразы перемешивались с резкими, свистящими звуками. Водопады трелей, способные озадачить даже соловья, хранили вместе с тем верность гармонии. Мягкие переливы октав то поднимались, то опускались, как грудь молодой певицы. Ее прелестное лицо с необычайной подвижностью отражало всю прихотливость ее песни, от самого страстного восторга до величавого целомудрия. Она казалась то безумной, то королевой. Язык песни был неизвестен Грингуару. По-видимому, он был непонятен и самой певице. Так мало соответствовали чувства, которые она влагала в пение, словам песни. Эти четыре стиха внутри колонны нашли драгоценный ларь, в котором лежали новые знамена с ужасными изображениями. В ее устах звучали безумным весельем, а мгновение спустя выражение, которое она придавала словам «арабы верхом на конях, неподвижные, с мечами, с отличными самострелами за плечами», исторгало у Грингуара слезы. Но чаще ее пение дышало счастьем. Она пела, как птица, ликующе и беспечно. Песнь цыганки встревожила течение мыслей Грингуара. Так тревожит лебедь водную гладь. Он внимал ей с упоением, забыв все на свете. Наконец-то его муки утихли. Но это длилось недолго. Тот же голос, который прервал пляску цыганки, прервал теперь и ее пение. «Замолчишь ли ты, чертова стрекоза?» послышалось из того же темного угла площади. Бедная стрекоза умолкла. Грингуар заткнул себе уши. «О, проклятая старая пила, разбившая лиру!» — воскликнул он. Зрители тоже ворчали. «К черту, в ретишницу!» — возмущались многие. Старое незримое пугало могло бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы в эту минуту внимание толпы не было отвлечено процессией шутовского папы, успевшей обежать улицы и хлынувшей теперь с факелами и шумом на площадь. Эта процессия, которую читатель наблюдал, когда она выходила из дворца, дорогой установила порядок и вобрала в себя всех мошенников, бездельников, воров и бродяг Парижа. Прибыв на Гревскую площадь, она являла собою зрелище поистине внушительное. Впереди двигались цыгане. Во главе их, направляя и вдохновляя шествие, ехал верхом на коне цыганский герцог в сопровождении своих пеших графов. За ними беспорядочной толпой следовали цыгане и цыганки, таща на спине ревущих детей. И все — герцог, графы и чернь — были в отрепьях и мишуре. За цыганами двигались подданные королевства Арго, то есть все воры Франции, разделенные по рангам на несколько отрядов. Первыми шли самые низшие по званию — по четыре человека в ряд, со всевозможными знаками отличия, соответственно их ученой степени в области этой особой науки, проследовало множество коллег, хромых и одноруких, карманников, богомольцев, эпилептиков, скуфейников, христорадников, котов, шатунов, деловых ребят, хиляков, погорельцев, банкротов, забавников, форточников, мазуриков и домушников. Если перечислить их всех, то это утомило бы самого Гомера. В центре конклава мазуриков и домушников можно было с трудом различить короля Арго, великого кесаря, сидевшего на корточках в тележке, которую тащили две большие собаки. Вслед за подданными короля Арго шли люди царства Галилейского. Впереди бежали дерущиеся и выплясывающие пирический танец скоморохи. За ними величаво выступал Гильом Руссо, царь Галилейской, облаченный в пурпурную, залитую вином хламиду, окруженный своими жезлоносцами, клевретами и песцами счетной палаты. Под звуки достойной шабаша музыки шествие замыкала корпорация судебных песцов в черных мантиях, несших украшенные цветами майские ветви и большие желтые восковые свечи. В самом центре этой толпы самые знатные члены братства шутов несли на плечах носилки, на которых было больше свечей, чем на реке Святой Женевьевы во время эпидемии чумы. А на носилках, облаченные в мантию и митру, с посохом в руке, блистал вновь избранный папа шутов, звонарь собора Парижской Богоматери Квазимода Горбун. У каждого отряда этой причудливой процессии была своя музыка. Цыгане били в балафосы и африканские тамбурины. Народ арго не очень музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и старинной рюбебы XII столетия. Царство Галилейское ненамного опередило их, в его оркестре с трудом можно было различить звук жалкой ребяки, скрипки младенческой поры искусства, имевшей всего 3 тона. Зато все музыкальное богатство эпохи разворачивалось в великолепной какофонии, звучавшей вокруг папы шутов. И все же оно заключалось лишь в ребеках верхнего, среднего и нижнего регистров, ну, если не считать множество флейт и медных инструментов. Увы, нашим читателям уже известно, что это был оркестр Гренгуара. Трудно изобразить горделивую и благоговейную радость, которая все время, пока процессия двигалась от дворца к Гревской площади, освещала безобразное и печальное лицо Квазимода. Впервые испытывал он восторг удовлетворенного самолюбия. До сей поры он знал лишь унижение, презрение к своему званию и отвращение к своей особе. Невзирая на глухоту, он, как истинный папа, смаковал приветствие толпы, которую ненавидел за ее ненависть к себе. Нужды нет, что его народ был лишь сбродом шутов, коллег, воров и нищих. Все же это был народ, а он его властелин, и он принимал за чистую монету эти насмешливые рукоплескания, эти озорные знаки почтения, в которых, надо сознаться, выражался и самый настоящий страх, ибо горбун был силен, ибо кривоногой был ловок, ибо глухой был свиреп, а эти 3 качества укрощают насмешников. Но едва ли вновь избранный папа шутов отдавал себе ясный отчет в чувствах, какие испытывал он сам и в тех, какие внушал другим. Дух, обитавший в его убогом теле, был столь же убог и несовершенен. Поэтому все, что переживал горбун в эти мгновения, оставалось для него неопределенным, сбивчивым и смутным. Только источник радости бил в нем все сильнее, и все больше овладевало им чувство гордости. Его жалкое и угрюмое лицо, казалось, сияло. И вдруг, к изумлению и ужасу толпы, в ту минуту, когда упоенного величием Квазимода торжественно проносили мимо дома с колоннами, к нему из толпы бросился какой-то человек и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох, знак его шутовского папского достоинства. Этот смельчак был тот самый незнакомец с облысевшим лбом, который, только что вмешавшись в толпу, окружавшую цыганку, напугал бедную девушку угрозами и злобными выкриками. На нем была одежда духовного лица. Как только он отделился от толпы, Гренгуар, который ранее не приметил его, тотчас же его узнал. «Ба!» — удивленно воскликнул он. «Да это мой учитель герметики, отец Клод Фролло, архидиакон. Какого черта ему нужно от этого отвратительного кривого? Ведь тот его сейчас сожрет». И действительно, в толпе послышался крик ужаса. Страшилище Квазимода ринулся с носилок. Женщины отвернулись, чтобы не видеть, как он растерзает архидиакона. Одним скачком Квазимода бросился к священнику, взглянул на него и упал перед ним на колени. Архидиакон сорвал с него тиару, сломал посох, разорвал мишурную мантию. Квазимода по-прежнему коленопреклоненный потупил голову, сложил руки. Затем между ними завязался странный разговор на языке знаков и жестов. Ни тот, ни другой не произносили ни слова. Архидиакон стоял, выпрямившись, гневный, грозный, властный. Квазимода распростерся перед ним, смиренный, молящий. А между тем Квазимода мог бы раздавить священника одним пальцем. Наконец, тряхнув Квазимода за его мощное тело, архидиакон жестом приказал ему встать и следовать за ним. Квазимода встал. Но тут братство шутов, очнувшись от изумления, решило вступиться за своего внезапно развенчанного папу. Цыгане, арготинцы и вся корпорация судейских писцов визжа окружили священника. Квазимодо заслонил его собою, сжал свои атлетические кулаки и, скрежеща зубами, как разъяренный тигр, оглядел нападающих. Священник все с той же суровой важностью сделал знак Квазимодо и молча удалился. Квазимодо шел впереди, расталкивая толпу, заграждавшую им путь. Когда они пробрались сквозь толпу и перешли через площадь, туча любопытных езевак повалила вслед за ними. Квазимодо, заняв место в арьергарде, двинулся за архидиаконом. Приземистый, взлохмаченный, чудовищный, настороженный, свирепый, облизывая свои кабаньи клыки, рыча точно дикий зверь, он одним движением или взглядом отбрасывал толпу назад. Архидиакон и Квазимодо свернули в узкую темную уличку, и туда никто уже не посмел следовать за ними, ибо одна мысль о скрежещущем зубами Квазимодо преграждала туда доступ. «Чудеса!» — пробормотал Грингуар. «Но где же, черт возьми, мне поужинать?»